Глава 29. Кир. Всю неделю меня жестко разматывает. Ловлю от Ланы двусмысленные сигналы и не могу понять, что у нее в голове. Вижу, что нравлюсь, но от моих прикосновений она то дрожит, то сбегает. А чем больше она старается меня избегать, тем сильнее я схожу с ума. Нерва добавляет то, что я замечаю. Мальвина не в порядке. Конечно, думаю о том, что у нее дома, и почему сбежала тогда с тусовки Буса. Я видел, что ей звонил отец. Неужели у Ланы были проблемы из-за нас? Как об этом спросить, я не знаю, но судя по тому, что на физру она надевает футболки, он ее не бил. Я, когда вообще об этом думаю, все внутренности такой судорогой сводит, что хоть вой, хоть вешайся. К пятнице я уже на таком взводе, что даже мама опасается лишний раз со мной заговаривать. Когда мы провожаем разногласку до работы, я угрюмо молчу. Она болтает с парнями о ерунде, что-то показывает в телефоне, смеется. Я не вслушиваюсь, воспринимаю только визуально. На большее пока не способен. На крыльце магазина нас встречает ее друг с сигаретой в руке. «Снова Андрей?» — сочувственно интересуется Кицаева. «Видимо, курит этот Никитос не так часто». Он выразительно закатывает глаза и глубоко затягивается, здоровается с нами за руку. Он сегодня не в настроении. То есть, как обычно? Хуже. Парень смеется. Так что ты иди, переодевайся, я докурю. Ну ладно. Мальвина машет нам и скрывается за стеклянными дверями. А Никитос выпускает дым в сторону и говорит. Я вообще-то вас ждал. Мы как-то внутренне подбираемся... и сосредотачиваемся. Вижу, что парни уже нахмурились и нацелили на него внимательные взгляды. «Я в отпуск ухожу со следующей недели. Знаю, что вы и так бы ее встречали, но на всякий случай хочу предупредить. Андрей — менеджер, редкостный козлина. К Лане дышит неровно. Все время вечером ее пытается подловить, так что вы просто побольше маячите тут перед дверьми. Увидит и отвалит». Со дна моей замороженной души поднимается волна эмоций, которые я пока не могу распознать. Задыхаюсь. «Добро», — говорит Белый. «Да, спасибо, Никитос. Все будет хорошо, даже не беспокойся. Кажется, это малой, но я толком не слышу. Хочу зайти в магазин и разбить ему лицо, этому дебилу, который посмел смотреть на мою девочку. Я знал, я видел, что этот кретин слюни на нее пускает». Но что все настолько серьезно, я не думал. Никита гасит окурок об стену, тут же поясняя. «Личное возмездие. Тут просто камер нет». Выкидывает бычок в сторону и скрывается в магазине. Я еле дышу. Диман хлопает меня по спине. «Давай, гильдия, заземляйся. Ничего страшного не случилось. Пока». «Предупрежден, значит вооружен», подтверждает Тим. «И сейчас нам полагается уйти». Разойтись по своим делам, но я просто подыхаю, как мне хочется сесть на этом месте и ждать конца ее смены, а потом заставить ее уволиться. Ненормально, что она работает с человеком, который ее хочет. Хоть убивайте меня, не могу это принять. «Кир!» — зовет Тоха. Но я заморожен, заторможен. Я всю неделю погибал от неизвестности, и теперь эта информация про долбанного менеджера — вышибает из меня весь дух. Через силу начинаю двигаться. Успокаиваю себя тем, что Никитос сегодня за всем проследит, как обычно, видимо. А потом мы уже со всем разберемся. Мы с парнями идем в ближайший спортзал. Небольшой, но толковый. У нас у всех есть сюда абонементы. Так что я тягаю железо и стараюсь отключить мозг. Я все решу, но не сейчас». Думаю только о подходах и количестве повторов, занимаю мозг цифрами, но полностью отключиться не получается. Как она живет? Как она, мать вашу, в этом всем живет? Как еще не сломалась? И что я могу сделать, чтобы ей помочь? Осознание, что я бессилен, дается мне тяжелее всего. После спорта принимаю душ, выкручивая холодную воду на максимум, но и это меня не спасает. К магазину подхожу как бурлящий и кипящий чайник. Когда разногласка выходит на улицу, только тут, кажется, по-настоящему могу вдохнуть. Она мой кислород. Как так вышло? «Привет, мальчишки! Я соскучилась!» Я рвано вдыхаю. Соскучилась. Даже если это не лично мне, Плевать. Как хорошо снова ее видеть. Прогулка до ее дома стандартная, только я опять плетусь в хвосте, фокусируясь на ее спине. «Лана, киса, Мальвина, что же ты, мать твою, со мной делаешь?» Когда лифт доезжает до 15-го, она, как всегда, машет. Мы прощаемся, а я в последний момент вышагиваю на лестничную клетку. Лифт с парнями закрывается и уезжает. Мы остаемся вдвоем. Все предохранители сгорают к чертям собачьим, надвигаясь на Лану, раздираемые противоположными эмоциями. Понимаю, что выгляжу как маньяк или псих какой-то, но остановиться не в силах. Она пятится назад, глядя мне в глаза. Этот зрительный контакт почти искрит. «Что ты делаешь?» — спрашивает почти испуганно. Подхожу к ней вплотную. Деревянными пальцами берусь за собачку на молнии ее куртки, тяну вниз. Очень медленно кладу руки ей на талию. После октябрьского холодного ветра контраст колоссальный. Очень тепло. Я сжимаю пальцы и чувствую, как Лана вздрагивает. «Кир!» — зовет тихо. Смотрю в ее разные глаза, спрашиваю себя. «Я влюблен? Это то самое? А что еще это может быть? Разве не из-за этого у меня все внутри давно в труху перемолото? И что, черт возьми, мне теперь делать? Сказать ей? Черт, да я дышать не могу. Какие признания? Дыхалка сбита, как будто касатон несколько часов гонял меня по нормативам. Что я сейчас скажу?» «Лана», — мой голос хрипнет. Чувствую, что под моими ладонями она вибрирует. Смотрю на ее яркие губы. Умру, если не поцелую ее сейчас. Или умру, если поцелую? Запутался. Сгребаю в кулаки ее толстовку и сдавленно рычу. Прикрываю глаза и прислоняюсь своим лбом к ее. Пытаюсь понять, что делать. Я вышел из лифта сейчас. Зачем? Чтобы... Что? «Кир!» — она шепчет и задыхается. «Если мы... Если ты что-то хочешь сделать, нужно быть уверенными, понимаешь?» «Нет», — выдавливаю с закрытыми глазами. «Чтобы это ничего не испортило». «Что мы можем испортить?» Лана упирается ладонями мне в грудь, надавливает. Я не двигаюсь, и она сдается. «Дружбу». Тогда я разжимаю пальцы и отпускаю ее. Отхожу на пару шагов назад. Изображение троит, и я опускаю взгляд в пол. Молча поворачиваю на лестницу и лечу пешком на первый. «Дружбу. Какой человек в здравом уме сможет назвать это дружбой? Когда я дышать рядом с ней не могу. Такие друзья как называются?» Выхожу из подъезда, и меня встречают три вопросительных взгляда. Смотрю на Белого, и от его открытого лица ловлю какой-то дикий приход. Хочется разрыдаться, как ребенку. Отрицательно качаю головой, и парни хлопают меня по спине. В сторону дома идем сначала молча. А потом я вдруг открываю рот. Сказала, что не хочет испортить дружбу, что нужно быть уверенными. В чем, блин? Бус присвистывает и заводит старую шарманку. А я говорил, что она с зубами. «Ой, да мы запомнили уже, Тим!» — морщится малой. Белый же поглядывает на меня так, будто знает законы вселенной, и раздумывает, стоит ли их мне раскрывать. Я рявкаю. «Давай уже!» Он вздыхает и задвигает аккуратно. «Кир, у нее друзей никогда не было. Дома жопа, на работе тоже. То, что между нами сейчас сложилось, для нее очень важно. Могу ошибаться, но, может, она просто боится. Если вы начнете встречаться, а через месяц расстанетесь...» «С хрена ли мы должны расстаться?» Пытаюсь сбавить обороты, но у меня не выходит. «Я просто говорю, гипотетически. Если бы вы расстались, то никакой дружбы дальше бы уже не вышло». «И что мне делать, доктор Курпатов?» Диман пожимает плечами. «Тебе лучше знать. Ты бы свою жизнь так раскладывал, как чужую», — тихо замечает Тоха. И тут звереет уже Белый. «Заткнись!» Мы снова замолкаем, но каждый думает о своем. Ощущаем уже привычное нам единение и потихоньку остываем. Расходимся по домам. «Кирюш, есть будешь?» — кричит с кухни мама, когда захожу в квартиру. «Нет». Иду сразу в комнату и падаю на кровать. Беру телефон, проверяю, в сети ли Мальвина. Но что написать ей, понятия не имею. «Ну, хватит!» — мама распахивает дверь без стука. «А как же личное пространство?» «Сегодня ввожу запрет на личное пространство. Поднимайся и иди ужинать». «Я не голодный». «Ты голодный, а еще влюбленный. Мне лучше знать, уж поверь». Мама выдергивает у меня из рук телефон. «Эй, отдам на кухне!» Сжимаю зубы и плетусь за ней. Сажусь за стол и ковыряю пальцем скатерть. Теперь еще и лекцию выслушивать. Как будто все вокруг знают, как мне надо жить. Но на самом деле глубоко внутри мне так хочется рассказать все маме, спросить, как правильно поступить. От этого внутреннего противоречия я начинаю дерзить. «Мы на кухне, отдавай телефон». Мама насмешливо фыркает. Мой тон ее не обижает. Как будто она действительно видит меня насквозь. И все мои мотивы тоже. Ставит передо мной тарелку и кладет рядом смартфон. «Поговорить не хочешь?» «Нет, мам». И тут же сдаюсь. «Не знаю». «Ну, можешь просто рассказать мне про девочку? Начнем с малого. Как ее зовут?» «Милана, Лана», — я улыбаюсь. «Мы зовем ее Мальвина». «Имеешь в виду твоих ребят? Почему Мальвина?» «У нее синие волосы». Мама округляет глаза, но под моим выразительным взглядом изображает, что застегивает рот на молнию. Тут же нарушает логику, спрашивая. «Она тебе нравится?» Я угрюмо киваю, набивая рот едой. «А ты ей?» «Мам, что за допрос?» «Просто хочу помочь. Мне не все равно, что с тобой происходит. А без допроса ты ничего не рассказываешь». Она разводит руками. «Я ей тоже нравлюсь, я так думаю». «И в чем тогда проблема?» «А с чего ты взяла, что есть проблема?» «Ты на меня кидаешься всю неделю, как склочный дворной пес. Я могу распознать, когда мой сын не в настроении. И из-за чего?» «Мам, ты же знаешь, я не мастак по серьезным разговорам». «И по любым другим разговорам», — добавляет она с улыбкой. «Да». «Ладно, Кирюш, извини, просто хотела помочь. Давай так, если захочешь поговорить в любой момент, я рядом. Могу просто выслушать или попробовать дать совет. А вообще, просто делай, как чувствуешь. Сердце лучше знает». «Спасибо, мам», — бормочу я. «Спокойной ночи». Она поднимается и целует меня в макушку. «Спокойной ночи». А когда она уже сворачивает из коридора в спальню, я зову. «Мама!» «Да?» «Хорошо, что ты ушла от отца. Спасибо». Вижу, как она замирает. Кажется, в этот момент такой хрупкой, как будто на секунду сбрасывает с себя роль взрослой. Потом поворачивается и улыбается мне. Тепло и спокойно. Кивает и уходит. Я беру телефон и пишу сообщение, не особенно даже думая о том, правильно ли поступаю. Сердце лучше знает. Мама ошибаться не может. Разгильдеев Кирилл. Я уверен. А ты?